Оми-кредит предупреждает, что ваш отказ выполнять требования по оплате просроченного долга кредитор расценивает как уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Подобное противоправное действие уголовно наказуемо. Срочно верните долг. Сумму просроченной задолженности вы можете узнать по телефону 8 800 100 ровно 4350. Для связи с сотрудником отдела взыскания нажмите любую цифру. Добрый день, компания «Некредит», управление взыскания. Канкин Владимир Владимирович, слушаю вас. Владимир Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Ну так я вас слушаю, Владимир Владимирович. Сейчас вы звоните. А, вы я вам звоню? Клиентом компании «Некредит». Я вам не звонил, мне ваш робот позвонил. У меня входящий звонок от вас. А, входящий. Ну вы тогда на своего робота хоть на намордник оденьте, а то он звонит людям. Вы являетесь клиентом компании «Некредит»? А даже если и являюсь, то что? Представьтесь тогда, пожалуйста, полностью. Не хочу. Ну что ж, в таком случае разговор, я с вами считаю, даже нецелесообразным. Все верно считаешь, и жизнь свою нецелесообразной должен считать тоже. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кто там? Антон Хаонгоевич, это вы? Не, это я, а вы кто? Меня зовут Селихов Олег Геннадьевич, компания «Микредит». Здравствуйте. Управление безопасности. У вас имеется задолженность в размере 41 443 рублей 64 копеек. Ее необходимо сегодня закрыть. Ага. Алло. Да я слышу вас, что? Слышу. Что вы слышите? Ну, я слышу, что вы говорите. Так. Да. По какой причине вы платежи не производите? Что изменит причина? Ну как, вы, наверное, у вас законная причина какая-то, да? Конечно, абсолютно. Какая? Не хочу. Не хотите? Ага. Ну, то есть у вас есть письменное разрешение, как я понимаю, да, от компании «Микредит», где написано то, что вы можете не платить. А вы считаете, что вы мне можете что-то разрешить или запретить? Нет, ну а как? Подождите, наши с вами взаимоотношения должны быть в рамках правового поля? Конечно, Антон, конечно. Хангович, правильно. Хуангович. То есть, Хуангович. Хуангович. Красавчик. То есть наши с вами взаимоотношения должны быть в рамках правового поля? Абсолютно. Вам выдали денежные средства под ваши гарантии, правильно? Совершенно верно. Но никто же не знал, что на нашу многострадальную страну упадет коронавирус. Я говорю, вы договор подписали? Ну, договор это еще большой-большой вопрос. Какой большой вопрос? Ну, соответственно... Я вам задаю вопрос. Вы подписали договор? Нет. Не подписали вы договор? Нет. То есть вы ничего не подписывали? А-а. То есть вы ничего не брали, да? А-а. То есть денежные средства вы не получали? Не-а. А кто тогда получил денежные средства? А почему вы меня спрашиваете? Вы считаете, я знаю больше вашего? А кто внес 500 рублей по вашему договору? Понятия кто нет. Предоставил ваши... Подождите, кто предоставил ваши персональные данные? Ваша фамилия, имя, отчество. Какая-то сука. Ваш номер телефона. Нет, а в офисе кто фотографировался? Не знаю. То есть это не ваши фотографии в офисе? Скорее всего, нет. То есть с кредитным специалистом не вы общались, да? С каким кредитным специалистом? При оформлении кредитования. Нет. Не вы? Нет. И паспорт не ваш? Нет. То есть вся информация, которую вы давали при оформлении кредита, то есть это не вы давали? Я ничего не давал. Что ты мне под 159? Ты мне под 159 часть первую пытаешься, что ли, подвести? Ты нормальный? Под какую 159 часть первую, о чем вы сейчас говорите? Ты не знаешь, да, что это? Ну ладно. Ну расскажите. Я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность. Бесплатно, по крайней мере. Скажите, у вас информация вся актуальная, которую вы нам при оформлении кредитования давали? Вся, Маршала вся. Чуйкова, вся, дом. Вся. Да. Актуально? А как же она актуальна, если вы никакой информации не давали? Ну, я не знаю, где вы украли эту информацию. А мы ее украли? Конечно. Даже так? Очень интересно. Вообще странная фигня, я сам в шоке. То есть и номер телефона вы не давали. То есть вы ничего не оформляли, я правильно понимаю вас? Я никому ничего не давал. Кому вы ничего не давали? Никаких, ну, никаких номеров, никаких паспортов. А почему вы мне тогда в начале нашего разговора говорили то, что наши взаимоотношения должны быть в рамках правового поля? Это вы сказали. Так вы согласились с этим? Ну, естественно, вы физлицо, я физлицо, конечно. Все у нас должно быть. Тогда как мы вообще? Все у нас должно быть в рамках правового поля. Что? Да я не знаю, чего звоните. Чего вы хотите от меня? В общем, смотрите, у вас договор сейчас находится на стадии расторжения. Вы кредитовались в нашей компании первый раз. Вы за все время кредитования не внесли ни одного платежа вообще. Ну так это не удивительно же, да? Вот. 500 рублей вы внесли за все время кредитования. Так. Значит, договор сейчас находится на стадии расторжения. Если вы сейчас платить не начнете, после расторжения будет написано заявление в полицию. Это по 160 статье Уголовного кодекса. Это возможное подозрение в присвоении или растрате средств кредитора. Да вы что? Не путайте со 159. По-вашему, я официальное лицо? Это касается только, официальных лиц. Алло. Я говорю, это касается только официальных лиц. Ни в коем случае это не касается. Не касается людей, которые просто берут деньги в микрокредитах вот. И потом не платят. Так что не надо мне наваливать на уши. Финансовые трудности, вносите минимальный платеж. Слышь, ты мне зачем врешь? Ты зачем врешь мне, а? Слышь, пиздюк. Ты говоришь, врешь мне, зачем? Мы вам тогда предоставим законную отсрочку. Да ты нахуй иди со своей законной отсрочкой, у нас дебил. У нас также назначены выездные мероприятия. Да ты че? Так я давно уже говорю, приезжайте. Сотрудники справились, кстати, взаимодействовать с вашим окружением. Обезьяна в рот ебаная. Ты че, оглох, что ли? Информацию. Или ты решил, что ты меня переговоришь? Да я не собираюсь с тобой говорить в параллель, понял? Можешь пиздеть, я просто слушать не буду, да и все. Если вы внесете минимальный платеж, да? В соответствии с графиком платежей, мы вам предоставим законную отсрочку. Вы слышите меня? Нахуй мне не нужна твоя отсрочка, понял? Возврат долго неизбежен. Отсосешь. Вот. Понимаете? Ага. И денежные средства в итоге вы все равно вернете. Слышь, ты собирался писать заявление в полицию, вперед давай. Ну а как, смотрите, вы ничего не оформляли, вы говорите. Ну вот я тебе и говорю, иди пиши. Иди пиши, что ты. А в компании Миккредит существуют сроки. Я говорю, иди пиши заявление в полицию. Понимаете? Вот. И как только сроки выйдут, договор с вами будет автоматически, возможно, расторгнут. Да мне похер. По данному договору на сегодняшний день, ну, послушайте, вы понимаете, человек, который непосредственно не заинтересован был бы в этой ситуации, он бы даже не стал разговаривать. Да мне, я тебя другу своему отошлю на YouTube. Интерес к данной ситуации. Я тебе говорю, я другу своему на YouTube тебя отошлю. Продолжайте диалог. Ой, дебил. А это, возможно, значит то, что непосредственно вы понимаете. Это значит, что ты дебил, и я над тобой просто стебусь. Понимаете? Я говорю, я над тобой стебусь просто, дебил. Вот. Ты еще не понял, да? Смотрите. А, стрессоустойчивость у тебя, да, я понял. Давайте еще раз, значит, сверим. Не буду я тебе ничего давать. Если тебе дам, у тебя из ушей кровь пойдет. Давайте непосредственно. Маршала, Москва. Все правильно? Я говорю, если я тебе дам, у тебя из ушей кровь пойдет, понял? Нормально. Значит, смотрите, у вас срок. Вот сегодня, значит, 12.04. Да. Значит, у вас срок непосредственно. Ага. Слушай, а где тебя взяли такого дефективного? Что-то гундишь в одного. 16. Да. Вот, внесете минимальный платеж, мы вам предоставим законную отсрочку. Да нахуй мне не нужно. Если платежа от вас не поступит, подачка твоя. Даже не до 16-го, прошу прощения, у вас осталось 4. Я тебя прощаю. Это до 15-го числа. Все, можешь идти убиться. Внесете минимальный платеж, мы вам предоставим законную отсрочку. Если платежа не ребят, будет, ну, значит, меня вообще не слушай, всему не слушай, ему вообще похуй. Он что-то сам с тобой разговаривает. Фиксацию. Вот. Будете оплачивать когда? Когда вы будете оплачивать? Ваша задача проконтролировать, чтобы пришло 10 460 рублей. Хуй тебе по всей потому морде. Потому что если вы внесете хотя бы на рубль меньше минимального платежа, мы вам предоставить не сможем. Хуй тебе по всей морде. Антон Ангович. Всего доброго. Все, иди нахуй, дебил. Поплачьте. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, компания «Кредитер», Иванов Михаил Викторович. Здрасте. Ангович. Совершенно верно. Звонил с отдела взыскания. У вас 40-й день просрочки, вопрос почему не решили? Чего? Что решили? Вопрос нашей организации, почему не решили еще? Так у меня нет вопросов, вы что? А, вот нет. У вас есть вопрос? Да, какой? Если вы о нем забыли, это не значит, что у вас нет обязательств. Блин, ну напомни, братан, что ты вообще расслабился? Я вам не братан. А, не братан? Как вы выражаетесь? Прости, сестрёнка. Да. Прости, представитель вашего кредитора. Ну, сеструха, прости. Представитель вашего кредитора, вы так не общаетесь? А что такое? Потому что надо нормально общаться с вашим кредитором. Да я нормально общаюсь, я же не грубо. Нормально? Да. Нормально? Да. Нормально. Да. А что у вас с голосом? Да ничего, расслабился маленько, пяточка крутанул, все нормально. А по-моему нет. Чё, по-моему, нет? Ненормально. Да, все нормально, что ты. А что у вас с голосом? Мне ответьте, пожалуйста. А ты доктор, что ли? Нет, а при чем тут доктор? Че, голоса лечишь или что? Проще общайтесь, хорошо? Понятно. Вопрос закрывайте сегодня 2 часа. Ты, короче, доктор, услышали, я понял. Меня? 2 часа. А, ты еще и слух мой проверяешь, да? Зафиксируй. Слух проверил, голос проверил, самочувствие проверил. Все нормально, да. Угу. Че? Да мне все равно на ваше самочувствие. А еще звонишь? Это ваша проблема. А еще звонишь? Это ваша проблема. Ой, разговор проблема. Проще. Ведите, разговор проще ведите. Да иди нахуй, что ты. И разговор заканчиваем. Да, давай, иди. Убейся об стену, дурак. Алло. Че, хуй тебе в горло. 40-й день просрочки, голос изменяйте. Да. Да, а то он у вас какой-то женский. А то. И берите на себя обязательства. Да. Вопрос закрывайте. Угу. Вот. Мамке привет, передавай. 2 часа. Возможно, передача данного вопроса юридический отдел. Я говорю, мамке привет, передавай. У мамы займ берем, у мамы закрываем, если сами не можем. Ты дебил. Хорошо? Нет. Егор, голос сделайте мужского, а не женский, а то... Да. Все, иди нахуй. Урок усвоили, да? Все. Нахуй послан. Юридический отдел передавать будем. Ой, бля, обосраться. Валера! Антон Хангович, вы меня услышали? Валера, настал. Все, бежим, решаем вопрос. Валера, настало твое время. Алло, здравствуйте. Здрасте. Антон Хуангович, а вы кто? Компания «Кредитер», меня зовут Илья Газин. Я слышу запись разговора. Как? Компания «Кредитер». Это я услышал. 41-й день, просроченная задолженность. Имя, отчество ваше. Будьте добры, членораздельно. Я вам представился. Членораздельно. Очень делаю. Ну, вы слушайте внимательно. Ну, в связи с 230-м федеральным законом вы будете представляться столько, сколько нужно, чтобы я вас понял. Да, нет, вы заблуждаетесь. Да, ну тогда иди нахуй, что ты звонишь? Да. Да? Нет, как мы заговорили. Да, мы уже давно так разговариваем. Только это вот, единственное... Только это вы тупые единственное нихуя не понимаете. Нет, не единственное. Да. А что мы должны понимать? Что, блядь, ничего не получишь, никаких денег, ебано. Что ты тупишь? То есть вы отказываетесь вернуть? Ебать, ты только понял, да? Там с чего звонишь? С тапочка, что ли? Что со звуком у тебя? Это все? Это что вы можете сказать? Это все, а что тебе еще надо? Единственное, что вы по телефону можете сказать. Так ты приедь, что ты? Я уже давно вашим пидорам говорю, приезжайте, я вам так скажу все. Что ты? Ты думаешь, всегда за счет живете, да, потом по телефону высказываетесь? Да, всегда? И что, ты меня уесть этим хотел, что ты? Думаешь, мне совестно, что ли, будет, или что? А у вас разве совесть есть еще? Так откуда она нахуй, ты чё? Там, где у меня совесть, блядь, должна быть... Почему тогда эту речь ведете? У вас где-то вырос еще один орган? Да, 2. Да? Чтоб тебе в обе ноздри сразу запихать. Смотрю. Да, не получится. Ни в коем случае не получится. Фантазия у вас великая, конечно. Фантазия великая у вас, конечно. Ну, в этом не откажешь. В этом мне не откажешь. Какой это вопрос? Вы сейчас смеялись, или зверек где-то подбежал? Слышь, у вас есть вопрос, у меня вопросов нету, понял? Вот ты решай свой вопрос. Один час решайте вопрос. Нахуй пошел, пес ебаный. Да не, вы дорогу знаете туда, так утвердительно посылаете. Вы там побывали? Там, слышь, там ты, стрелочник ебучий, ты подъедь ко мне. Хорошо? Ты подъедь там ко мне, хорошо, я тебе лично покажу, понял, блядь, хуесос драный. Да ладно, да что не получится у вас, до свидания. Чё, да так давай приезжай, ты же адрес знаешь. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. И вам не кашляйте. Компания «Кредитер». Меня зовут Оксана Вадимировна, на разговор записывается. Ага. Антон Фангович. Я. По поводу просроченной задолженности, 38-й день просрочки. Сейчас, вы с ней держали в целях невозврата? А что у вас за эхо такое? Вы что, в туалете сидите? Вам больше поговорить не о чем? Ну, вы позвонили, давайте уже поговорим. Не я же вам позвонил. Я задала вопрос. О, задала она вопрос. О, какая серьезная тетя. И что? Деньги взяли с целью невозврата? Нет. А как подразумевает наши действия? Чтобы потратить. Угу. И не возвратить, правильно? Что это не отдавать-то? Отдавать, конечно. А как? Но я не знаю, почему вы не возвращаете. Вы указали доход ежемесячно 60 тысяч рублей. Ну да. 20 тысяч. Это вполне достаточно для решения вопроса. Конечно, вполне достаточно. Ну, почему не закрываете? Желание пропало резко. Да вы что? Ага, прикидывайте. Ну так это получается, что вы деньги взяли с целью невозврата. Незаконно. Да? Организации. А вы сможете это доказать как-то? А вы думаете, я этим буду заниматься? У нас, знаете, есть штат юристов. Юристы, понятно. 159-ю часть первую хотите мне представить? Ну давайте попробуем. Ну давайте. Давайте. Отказ от оплаты я зафиксировал, звоню вас, пропал, подвергся. Который телефон. Раз, да? Всего доброго. Да, и тебе не кашлять. Говорите. Здравствуйте, Антон Фондорович. Да. А я вы кто? Я представляю себе отдел по работе задолженности у НКК «Турбозайм». Меня зовут Комлева Любовь Николаевна, разговор записывается. А, «Турбозайм». По поводу долга, который я плачу с вашей стороны уже 41-й день сегодня. То ага. То есть в начале месяца вы должны были произвести... Ой, какая у вас связь ужасная, вас вообще не слышно. Связь хорошая, жалко, не было этого. Что? 32 рубля 84 копейки, полный долг перед компанией. Требования компании. У меня это как-то выставлялось. Компания сейчас крайне время, а выставляет на оплату 24 часа. Как будете решать вопрос с оплатой? А я уже все решил. Каким образом? Каким образом? Забил хуй на вашу контору. Конструктивный, пожалуйста, разговор. Ну, это вы не готовы к конструктивному диалогу. Я вам как нельзя более конструктивно объясняю ситуацию. Город Москва, маршрут Чуйкова, 10, с кем проживаете? Че? Город, с кем проживаете? А с какой целью вы интересуетесь, непонятная женщина? Кто финансово может помочь вам по данному адресу? Вы, взрослый человек, не справляетесь с данной ситуацией. Уйди, господи, а с чего ты взяла, что я не справляюсь? Вы взяли вы чужие деньги, вы их обязаны вернуть сейчас. Вы эти деньги не заработали. А не хочу. Вы взяли их на определенный период, вы обязаны их вернуть. А я не хочу. Ну, это ваше право. Компания сейчас тогда будет предпринимать другие меры. Уйди, господи, какие? Будете топать, бить ножками и кричать, верни наши деньги! Конструктивный разговор призываю вас вести. Ну, призывай. А я отклоняю твой призыв. Вы как забрали деньги, вы что же, все у вас устраивало? Блядь, что у тебя со связью? У вас что, вообще вас на суперкитайские, блядь, гарнитуры перевели? Ни хрена непонятно. Вот готовьтесь к конструктивному разговору. Да я готов к конструктивному диалогу, ты технику свою в порядок приведи, дурында. Если оплата не поступает, с вами мы заканчиваем лояльную консультацию. Все, окей, хорошо, иди нахуй. Ага. Компания будет предпринимать другие. Да и мне похуй, давайте предпринимайте. Чего вы рубитесь, блядь?